Критика отвлеченных начал. 1877-1880 годы. Два года, отделяющие чтение о богочеловечестве от выхода в свет критики отвлеченных начал, Соловьев прожил в Петербурге, усиленно работая над своей докторской диссертацией, отдельные главы которой печатались в «Русском вестнике», начиная с 1877 года. Он бывал изредка в Москве у родителей и подолгу гостил в Красном Роге и Пустыньке у графини Софьи Андреевны Толстой. Летом 1878 года ездил с Достоевским в Оптину Пустынь, и там Достоевский рассказывал ему о плане своего нового романа, центральной идеей которого должна была быть церковь как положительный общественный идеал. Конец 70-х годов – время наибольшей духовной близости между Соловьевым и Достоевским. К этому периоду относится первое стихотворение, посвященное Софье Петровне Хитрово. Французский критик Вогюэ, гостивший вместе с Соловьевым летом 1878 года в Красном Роге, называл Софью Петровну «Эве Тюхануэн» – «Туранская Эва». Соловьев обращается к ней со стихами. «Газели, пустынь ты стройнее и краше, и речь твои бесконечно бездонны, Туранская Эва, степная Мадонна, ты будь у Аллаха заступницей нашей». Соловьев назвал однажды свое отношение к Софии Петровне Хитрово иконопочитанием. В этом стихотворении начало многолетнего суеверного поклонения степной Мадонне. Тем же летом в Пустыньке была написана «Белая лилия» или «Сон в ночь на покрова», мистерия и шутка в трех действиях. Эта буфонада в духе Кузьмы Пруткова более пугает, чем смешит. В нелепом фарсе о четырех разочарованных любовниках, отправляющихся на поиски белой лилии, Соловьев вышучивает самого себя. Он глумится над самой заветной своей святыней, любовью к подруге вечной, и пародирует свою мистическую молитву к Софии. «Азбуки ведь, азбуки ведь, здесь смысл возвышенный и тайный, его откроет лишь медведь, владея силой чрезвычайной. Но вечно женский элемент тут не останется без роли, когда лазоревый пигмент избавит душу от мозоли. Лилей, белой благодать везде прольет свою тинктуру, и род людской, забыв страдать, обнимет разом всю натуру». С каким-то кощунственным злорадством издевается Соловьев над теософическими увлечениями своей юности и вставляет в текст шутовской пьесы самые мистические свои стихотворения. «Белую лилию с розою, мы сошлись с тобою недаром, зачем тебе огонь и ласки?» Смехом он заклинает злую жизнь, просит свою бедную музу, «И злую жизнь насмешку и не злою, хотя на миг угомони». Он учил когда-то, что человек есть существо смеющееся, что на бессмыслицу призрачного мира он отвечает иронией. В минуты малодушия и тоски, когда поэта обступают темные силы, он отражает их насмешкую. Таков закон, все лучшее в тумане, а близкое или больно, или смешно. В следующем 1879 году отец Соловьева опасно заболевает. Философ пишет Цертелеву: «Очень печальное время переживаю я, дорогой друг Дмитрий. Отец мой, по-видимому, уже больше не поправится. В настоящее время во мне совмещаются самые противоположные настроения, и я представляю собой живой пример единства противоречий». Сергей Михайлович умер 4 октября 1879 года. Сестра Соловьева Безобразова вспоминает, что брат почти всю ночь читал над покойным и за одну ночь изменился. Защита Соловьевым докторской диссертации состоялась в Петербургском университете 6 апреля 1880 года. Возражения оппонентов были довольно беспомощны, и диспутант с большим блеском их отпарировал. Главный оппонент профессора Владиславлев заявил, что он не спорит против основных тезисов диссертации, так как он сам немножко мистик. Профессор богословия Рождественский упрекнул Соловьева в зависимости от Шлейхмахера и Шеллинга и заподозрил его в пантеизме. Тот возразил, что его взгляды сродны только положительной философии Шеллинга, свободной от пантеизма. Возражения профессоров Бауэра, Ведрова, Бутлерова касались частности. Диспут закончился иронической репликой Соловьева. Кандидат математического факультета Вульфсон упрекнул докторанта в том, что, признавая любовь основанием нормального общества, он не упомянул, что это основание указано Агюстом Контом. На это докторант заметил, что значительно раньше Конта начало любви было провозглашено Иисусом Христом. По первоначальному плану Соловьева система его должна была обнимать три области философии – этику, гносеологию и эстетику. Критика отвлеченных начал касается только первых двух. Над эстетикой он много работал, но закончить ему ее не удалось. Гносеологическая часть критики в основе своей является переработкой мыслей, уже изложенных в предыдущих сочинениях. Таким образом, главное содержание диссертации сводится к построению этической системы. В предисловии автор определяет свое понимание отвлеченных начал. Это суть частной идеи, особые стороны и элементы всеединой идеи, которые, будучи отвлекаемы от целого и утверждаемы в своей исключительности, теряют свой истинный характер и повергают мир человеческий в то состояние умственного разлада, в котором он доселе находится. Принцип критики Соловьева – идея положительного всеединства в жизни, знании и творчестве. Он пытается показать относительную истину всех начал и вскрыть ложь, происходящую от их обособленности. Критика его имеет значение положительное. Анализируя элементы всеединого, она приближает нас к самой идее всеединства. Всеединство, еще не осуществленное в действительности, определяется по необходимости косвенным, отрицательным путем. Как верховный принцип, оно должно управлять нравственной деятельностью, теоретическим познанием и художественным творчеством человека. Отсюда разделение на этику, гносеологию и эстетику. Великий синтез, о котором мечтает Соловьев, должен преобразить жизнь, реформировать общество, возродить человечество. Поэтому в его системе этика занимает первое место. Этот синтез не есть чья-нибудь субъективная потребность. Сама жизнь требует его. Отвлеченные начала, развившиеся на Западе, несут в себе свой суд и осуждение. Отвлеченный клерикализм уничтожен последовательным развитием в папстве. Отвлеченная философия осуждена гегельянством. Отвлеченная наука подорвана позитивизмом. Автору кажется, что он только выражает в общих формулах вывод, к которому приводит реальный исторический процесс, и этот вывод есть положительное всеединство. Поразительно последовательность духовного развития Соловьева, однотемность его философии. Всеединство как сущность мира и как цель мирового процесса раскрылось ему в мистическом видении детских лет. Этой идеей, имевшей для него всю живую конкретность личного переживания, он посвятил свою жизнь. Предисловие заканчивается вдохновенным обращением к Софии. «Велика истина и превозмогает. Всеединая премудрость божественная может сказать всем ложным началам, которые суть все ее порождения, но в раздоре стали врагами ее. Она может сказать им с уверенностью: идите прямо путями вашими, доколе не увидите пропасть перед собою, тогда отречетесь от раздора своего, и все вернетесь обогащенные опытом и сознанием в общее вам отечество, где для каждого из вас есть престол и венец, и место довольно для всех, ибо в дому отца моего обителей много». Философские построения Соловьева – не рациональные схемы, а символические обличия единого мистического опыта. Душа мира, София, выпала из лона отчего, и единство ее распалось на множественность, но элементы ее воссоединятся, и она вернется к Отцу. Это двойное движение может быть выражено в различных символах и в виде абстрактной трехчленной схемы Гегеля и в форме евангельской притчи о блудном сыне. Философия Соловьева есть вариация на тему возвращения блудного сына. В нравственной жизни необходимо одно верховное начало, в котором могли бы соединиться все доселе существовавшие условные ограниченные критерии. Последние можно разделить на эмпирические или материальные, и на рациональные или формальные. Автор показывает их недостаточность. Эмпирические начала нравственности, гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм, признают целью практической деятельности наслаждение, счастье или пользу. Все эти понятия субъективны и слишком общи. Блаженство есть цель всякой деятельности, и нравственной, и безнравственной. Эгоизм – столь же реальное свойство человеческой природы, как и альтруизм, а интуитивную или инстинктивную мораль следует оставить для животных. Итак, эмпирически нравственность обосновать нельзя. Переходя к рациональному началу, Соловьев разбирает учение Канта и расширяет смысл его категорического императива. По Канту только разумные существа могут быть предметом нашей нравственной деятельности, по Соловьеву все существа. В учении о свободе воли он усваивает кантовское различение эмпирического и умопостигаемого характера, но толкует его по-шопенгауэровски. Свобода умопостигаемого характера относительно. В номинальном мире воля человека подчинена закону этого мира. Впрочем, утверждает Соловьев, для нравственной деятельности человека абсолютная свобода вовсе не обязательна. Достаточно, чтобы человек был свободен в том смысле, чтобы его поступки определялись идеальными мотивами. Автор не разрешает проблемы о свободе воли, он искусно ее обходит. При монизме его мировоззрение, попытки обосновать свободу наталкивались на непреодолимые трудности. Соловьев не находит свободы ни в мире эмпирическом, ни в мире умопостигаемом. И здесь, и там человек детерминирован. Как явление среди явлений, он подвержен закону необходимости, как умопостигаемый характер, он обусловлен своей вечной идеей. Возможность определяться идеальными мотивами совсем не есть свобода. Для Соловьева, интеллектуалиста, недоступно понятие иррациональной свободы, поэтому и в его метафизическом построении остается невыясненным один важный момент – возможность отпадения мировой души. Субъективная этика, то есть учение о внутренних определениях нравственной воли, сначала материальных, в этике эмпирической, а затем формальных, в этике рациональной, необходимо требует знания этики объективной, то есть учения об условиях действительного осуществления нравственных целей. Задача ее – определить условия нормального общества. Соловьев повторяет за Огюстом Контом, что миром управляют и двигают идеи. Общество есть организм своего рода, живущий и развивающийся по сознательным идеям. Конец этого развития еще не дан, это идеал, его можно выразить в одном общем формальном требовании, чтобы все составляли цель каждого и каждой цель всех. Таким образом, в учении об обществе автор исходит из критики практического разума Канта. Основное условие нормального общества есть полное взаимное проникновение индивидуального и общинного начала или внутреннее совпадение сильнейшего развития личности и полнейшего общественного единства. Для Соловьева нормальное общество есть свободная общинность. В своем учении он вдохновляется славянофильскими идеями. Константин Аксаков любил противопоставлять западному экономическому строю, основанному на завоеваниях, насилии и формальном праве, русскую свободную общинность, гармонически сочетающую личность и мир, построенную на нравственных началах доверия и правды. Леонтьев и Достоевский, критикуя западный социализм, признавали в нем крайнее выражение буржуазного или мещанского царства. К этому же выводу приходит и Соловьев. Последней целью социализм признает материальное благополучие. Он требует равномерного распределения земных благ во имя справедливости, но понятие справедливости уже выводит нас из сферы экономических отношений. Справедливость есть осуществление всех прав. Другими словами, правильный, хозяйственный союз требует гражданского союза или государства. Учение о праве и о государстве Соловьев следует Шопенгауэру. Государство имеет целью общую пользу, но оно осуществляет ее не фактически, что невозможно, ибо частные интересы противоположны друг другу, а лишь юридически, то есть следит за тем, чтобы каждый, стремясь к своей выгоде, не нарушал равновесие с выгодами других. Поэтому право есть понятие чисто отрицательное. Оно указывает границы, которые лицо не должно переступать, но не требует положительных действий. Не всем помогай, а только никому не вреди. Соловьев дает следующую формулу права. Право есть свобода, обусловленная равенством или синтез свободы и равенства. Свобода как основа всякого человеческого существования, и равенство – это необходимая форма общественного бытия. В своем воссоединении образует человеческое общество как правомерный порядок. Из отрицательного определения права логически вытекает отрицательное определение государства. Оно есть чисто отрицательное единство или внешний формальный порядок в обществе. Соловьеву было нетрудно усвоить взгляд Шопенгауэра на государство, ибо он вполне соответствовал его славянофильским убеждениям. Ранние славянофилы, несмотря на свою верность монархическому принципу, в сущности были анархистами. Константин Аксаков считал государство неизбежным злом и тщательно отделял от него земщину. Русский народ, по его мысли, ощущает государственную власть как грех и не желает в этом грехе участвовать. Он призвал варягов из-за моря, чтобы освободить себя от необходимого зла. Монархия в России происходит из анархии народа. Земля хочет жить своей жизнью не юридическим правом, а религиозной правдой. При этой концепции остается, однако, непонятным, как русский безгосударственный народ мог создать величайшую в мире империю. Понятие чисто формального, юридического государства никакому реальному государству не соответствует, особенно в наше время. Крайнего развития этатизма отрицательная теория государства обнаруживает всю свою несостоятельность. От государства Соловьев переходит к церкви. Человек не хочет и не может быть только человеком. У него есть стремление к безусловному, стремление быть всем в единстве или быть всеединым. Единение существ, определяемое божественным началом в человеке и основанное психологически на чувстве любви, образует общество мистическое или церковь. Каковы должны быть взаимоотношения между церковью и государством? Автор возвращается к понятию свободной теократии, бегло намеченной в чтениях о богочеловечестве, и обосновывает ее более подробно. В истории развития этой центральной в его творчестве идеи критика отвлеченных начал образует второй этап, третий окончательный представлен в истории будущности теократии и в России и Вселенской Церкви. Автор начинает с развлечения истинной и ложной теократии. Если божественное начало отвлечено от начала человеческого и природного, то в своей безусловности оно уничтожает или подавляет все чуждые ему элементы. Таков отвлеченный клерикализм, полнейшее историческое выражение которого мы находим в Западной католической церкви, он отрицает человеческий разум и свободу совести, стремится насильственно подчинить себе гражданское и экономическое общество и, не успевая в этом, прибегает к вынужденной сделке, выражающейся в формуле «свободная церковь в свободном государстве». Такой порядок, очевидно, неосуществим, ибо церковь, как царство Божие, должна обнимать собой все, безусловно, и в едином царстве двух отдельных властей быть не может. В истинной или свободной теократии божественному началу должно принадлежать верховное значение, мирские элементы должны свободно ему подчиняться. Действительно, если идеал общества есть свободная общинность, если мы ставим требования, чтобы каждый был целью для всех и все для каждого, то мы этим самым провозглашаем, безусловно, ценность человеческой личности. Но безусловное значение дается человеку только внутренней связью со всеми, как носителю всеединства, и любовь есть выражение этой связи. Однако любовь неосуществима ни в натуральном, ни в рациональном порядке. Любовь есть и живая личная сила, и универсальный закон, и целью ее может быть только человек в Боге. Такой человек, который имеет область чадом Божиим быть. В мистическом плане каждый из нас есть некоторая божественная идея, и все вместе мы образуем живое тело Божие или безусловную любовь. Любя ближнего, мы реализуем в эмпирическом порядке то, что уж дано в порядке божественном. Любовь, как нравственный закон, может быть обоснована только мистически. В заключение Соловьев дает следующее определение человека. Человек или человечество есть существо, содержащее в себе в абсолютном порядке божественную идею, то есть все единство, и осуществляющее эту идею в естественном порядке посредством разумной свободы в материальной природе. В этой формуле соединены три элемента этики – мистический, рациональный и эмпирический. Лишенные своей исключительности, то есть лжи, они становятся руководящими принципами всей нравственной деятельности человека. Каждый из них, отделившись от всеединства, дошел до пропасти и вернулся, обогащенный опытом, в лоно божественной премудрости. Притча о блудных сыновьях досказана до конца. В церкви неограниченный федерализм совпадает с безусловной централизацией. У каждого человека есть его божественная идея, но не каждый одинаково ее усваивает. Степенью идеальности лица, его нравственного совершенства должна определяться степень его значения и власти. Объем прав должен соответствовать высоте внутреннего достоинства. Этим самым дается иерархический принцип общества. В безусловном порядке в церкви царит одно начало – любовь. В естественном порядке эта любовь сообразуется с относительными качествами каждого, то есть становится справедливостью. Мы знаем, что любовь есть нравственный принцип церкви, а справедливость государства. Так осуществляется их органическая связь. Но человек не только существо религиозное, движимое любовью, и существо рациональное, управляемое справедливостью, он также существо материальное, стремящееся к наслаждению. Любовь посредством справедливости должна быть реализована в пользе. Соловьев заканчивает свое учение об обществе следующим определением свободной теократии. Свободная теократия есть такое общество, в котором все три сферы – церковь, государство и земство, сохраняя свою относительную самостоятельность, не находятся, однако, во внешнем механическом разделении, а взаимно проникают друг в друга, как составные части одного органического существа, необходимые друг для друга, и соединенные в одной общей цели и общей жизни.